бес, с ним не совладать. Думал ангел ты с небес, оказалось, блять. Сладкая жизнь была моя, без тебя во всем. Но зачем, не знаю я, мед смешал с говном. Нос. Это мой сосед во двор выгрузил навоз. Знаю все любовь мою, школьник и студент. Продается по рублю с биркой секонд-хенд. Ей рукой, ей поставят монумент прямо на Тверской. По ТВ так интересно, доктор говорит. Всем врачам теперь известно, кто разносит СПИД.